вовсю пристреливали пушки. С особым сожалением мы остановили работы на кирпичном и цементных заводах, и оборудование уже перевозилось в Савино. Через 2 часа после собрания к нам заявился граф Синицын. Он попросил спрятать у нас свою семью, всех его людей и ценное оборудование. Разумеется, мы согласились. Как и предполагалось, народ со всех окрестных деревень повалил валом. Что ж, мы хотели, чтобы о нас узнали все. Теперь точно узнают. Конечно, народу за кирпичные стены набьется, как сельдей в бочку. Но Акаи все равно за каким количеством людей следить. Если вдруг появятся шпионы, то она их обнаружит, а секретные места мы сумеем защитить. Сидя в своем кабинете, я раздавал распоряжения, и, несмотря на напряжение, с моих губ не сходила улыбка. Пожалуй, это наша первая серьезная проверка на прочность, и мне не терпелось узнать, на что мы способны. — Не волнуйся, босс, всех порвем! — хихикнул, появляясь на моем плече Гинзо. — По-любому, — кивнул я, и, улучив редкую свободную минутку, подошел к окну. — Офигеть! Савино вообще не походило на деревню. Впрочем, как и на поселок городского типа. Оно гораздо больше напоминало разворошенный муравейник. — Влад графу! — слушаю, — отозвался я. — Они объехали Усмань, 20 километров до огненной усадьбы. — Костя успел вернуться? — Нет, он со своими ребятами остался в Савино. Машины ждут. — Бегу, ваше сетельство. В голосе главного гвардейца послышалось сомнение. — Вы точно уверены, что стоит затевать эти переговоры? — Конечно. Я еще раз окинул взглядом кипящую деревню. — Надо обозначить им границы, чтобы точно знать, в какой момент можно на них напасть.